Глава 35. Почему-то меня больше взбесило выступление Андрея, чем поступок Глазьева. Конкретно так взбесило. Наверное, потому что у Глазьева были хотя бы причины так себя вести. А у Андрея одна подростковая ревность ребенка, который привык к своей уникальности и к тому, что все его прихоти исполняются сразу. А тут вдруг появился соперник за внимание деда, причем соперник, который ему наверняка ставился в пример. Вот он и взорвался при личном, так сказать, знакомстве. К своим я подходить не стал. Сел подальше, там, где происходящее на мониторах еще было видно, но людей почти не было. Смотрел я без особого интереса. Ничего отличного от того, в чем нас натаскивал Мальцев, не показала ни одна группа. Эх, не уведи Глазьев Полину. У императорской гвардии вряд ли бы нашлись причины оставить нас без первого места. Расстройство расстройством, а на девчонку, присевшую на соседнее кресло, я сразу обратил внимание. Агрессия от нее не веяла, но артефактами она была обвешана прилично. Как только ей не тяжело. Я повернулся и встретил пристальный взгляд больших голубых глаз. Она смотрела на меня, я смотрел на нее, даже не думая заговаривать. В ее взгляде появилось удивление, потом нетерпение, потом она поерзала в кресле и сказала: «Привет». «Привет», — ответил я. «Мне понравилось, как вы выступили», — продолжила она. «Это было красиво». «Да, было красиво». «Уверена, что вы станете победителями. Я на вас поставила». «Деньги?» «Разумеется, а что же еще?» Она рассмеялась, смех был приятный. Негромкий, но вызывающий желание присоединиться. И сама она была скорее приятная. Возраста приблизительно моего или чуть младше, с русой косой, кончик которой она сейчас накручивала на палец, явно по привычке, а не от смущения. Потому что смущения в ней не было. «Тогда рекомендую ставку снять, если еще можно». «Почему?» – удивилась она. «У вас договоренности, вы собираетесь слиться?» «Наоборот. Нам не удалось достичь договоренности с кланом Глазьевых, которым принадлежал пятый член нашей команды. Пояснил я, сам не понимая, зачем рассказываю все это. Поэтому он запретил Полине участвовать в одной команде с нами». «Но это же непорядочно!» — возмутилась она. «Спорное утверждение. С его точки зрения непорядочно поступаю я, отказываясь отменить договор, невыгодный их клану». Она удивленно приподняла брови. «А разве решаешь это ты, а не регент?» «Решаю я. Регент — моя мама, но она вопросами клана не занимается. Формально значится, да и магии у нее нет, чем недавно воспользовались Глазьевы, попытавшись заменить на удобного для них регента». Я поморщился, вспомнив тот неприятный день. Все собирался нанести визит тем родственникам и пояснить, насколько они были неправы, пойдя на поводу у врагов клана. Но времени было мало, на то, что появлялось, было жалко использовать на столь незначительных персон. «То есть ты собираешься на этих соревнованиях сдаться?» Чуть разочарованно спросила она. «Я собираюсь в них выложиться по максимуму, но отсутствующего пятого в команде в личном зачете будет достаточно, чтобы мы просели», — пояснил я. «Поэтому я и говорю, что ты напрасно поставила на нас деньги». «А если бы у вас был пятый?» «Скорее всего, мы бы стали победителями. Хотя не исключено, что нас дисквалифицировали бы по какой-нибудь выдуманной причине». «Почему?» «Потому что мы неудобные победители», — пояснил я. «Потому что нам пришлось бы выделять места в крыльях Феникса, куда нас не хотят брать». «Почему?» «Потому что в этом году туда поступает Великая Княжна, а значит, столь сомнительным личностям, как мы, непредставленным императору, мест не найдется». «Что за глупости?» — фыркнула она. «Императорская семья всегда отличалась демократичностью». «Императорская семья должна отличаться тщательно выверенной демократичностью», — усмехнулся я. «Я понимаю, почему охране не нужны посторонние в школе». «Вот ведь глупости!» — она надула губы. «Значит так, пятый у вас буду я». «Прости, но не будешь». «Ты мне отказываешь?» — удивилась она. «У вас же, считай, безвыходное положение». «Не я, правила. Правилами замены запрещены». Ответил я с искренним сожалением, потому что она, как маг, была посильнее Дианы, а по факту пятый член команды нужен был только на личных соревнованиях, на командных мы справимся вчетвером в легкую. «Да что там вчетвером? Я бы один справился. А вот в личном зачете никто не даст мне отработать за Полину, увы». «У меня есть разрешение от императорской гвардии», — торжественно сказала она. «В команду попасть не получилось, но мне пообещали, что если освободится место, я смогу занять. Пока освободилось только у вас». Свои слова она подкрепила бумагой с печатью, на которой черным по белому было указано, что императорская гвардия признает право за Светланой Тумановой встать на замену отсутствующего члена команды, участвующей в соревнованиях крыльев Феникса, и не будет считать это нарушением протокола. Это было удачей. Но такой подозрительной удачей, от которой за версту несет пакостью. Только какой? Печать была настоящей. Подпись мне была незнакома, но я имел дело лишь с полковником Ефремовым, который нынче возглавлял жюри. К нему и нужно было пойти в первую очередь. «Пойдем», — подскочил я и вытянул документ из ее руки. «Куда?» «К жюри». «Если они подтвердят, что это вписывается в правила, то я тебя возьму». Она хмыкнула, но пошла со мной без возражений, причем держалась так, словно я уже был ее командиром, не рядом, а чуть позади. До жюри мы дошли быстрым шагом, и там я сразу направился к Ефремову, отметив, что при нашем появлении воцарилась тишина. Наверняка обсуждали наш бодрый старт и как его притушить. А вот фиг вам всем вместе взятым. «Добрый день, Дмитрий Максимович», — бодро сказал я. «Я хочу узнать, насколько будет соответствовать правилам замена бывшей Полины Ермолиной на Светлану Туманову на основании вот этого документа. Не дисквалифицируете ли вы нас из-за этого?» Кашлянул Ефремов, принимая из моей руки документ. «Ну ты везунчик, Ярослав!» «Да, замена будет совершенно законной». «То есть вы, Дмитрий Максимович, возражать не будете, если мы продолжим соревнования в новом составе? И не дисквалифицируете по какой-то придуманной причине?» «Ярослав, ты из меня совсем зверя-то не делай!» Он укоризненно на меня посмотрел и опять кашлянул, словно у него внезапно разболелось горло. «Я имею в виду, не посчитают ли другие, что с вашей стороны было превышение полномочий?» — пояснил я. «Вы мой официальный учитель, а это, как ни крути, поблажка». «Мне очень приятно, что ты обо мне заботишься, Ярослав». Неожиданно расплылся в улыбке Ефремов. «Но никто не будет иметь ко мне претензий из-за этой замены. Было официальное разрешение от моего начальства. Я ему подчинился». «Ага, спасибо. Тогда внесите, пожалуйста, замену». Странное поведение полковника и общая тишина в кабинете, признаться, изрядно нервировали. Поэтому задерживаться я не стал, вышел в коридор, где ждала Светлана с довольной улыбкой на физиономии. Улыбку следовало притушить. «Значит так, Света. С остальными мы сработанная команда. Ты лицо новое. Притираться времени нет, поэтому запомни основное. Слушаешь меня и в точности выполняешь все, что я скажу. То есть скажу прыгать, сразу прыгаешь. Скажу бежать, бежишь без разговоров. Поняла?» «Поняла», — кивнула она. Улыбка у нее не исчезла. Напротив, стала до неприличия счастливой и заразительной. Пришлось себя одернуть, чтобы не улыбнуться в ответ. «А твои родители? Они возражать не будут?» — спохватился я. «Как раз папа идет, можно у него спросить?» — радостно ответила она. Я повернулся. К нам направлялся высокий голубоглазый мужчина, от которого исходила аура властности. Как маг он тоже впечатлял, один из самых сильных, кого я встречал в этом мире. До Светланиного отца пальму первенства держал Мальцев, но теперь она была перехвачена новым лицом. Немного напрягало то, что это лицо казалось знакомым, но я с ним точно не встречался. Возможно, общался с кем-то похожим, с кем-то из близких родственников. Но сколько я не напрягал память, никого припомнить не мог. А потом время на размышления закончилось, потому что мужчина подошел к нам, и Светлана ему сказала. «Папа, Ярослав согласился взять меня к себе в команду вместо выбывшей девушки». «Если вы не возражаете, конечно». Сразу вставил я. «Я обещаю, что ваша дочь не подвергнется никакой опасности, потому что выдам ей наши артефакты. У меня с собой есть запасной комплект». «Елисеевские артефакты?» «Наслышан, наслышан. Говорят, качественные». «И как активно говорят, на женские артефакты у меня уже очередь, хотя цену мы ломим приличную, куда выше мужских. Одной из причин, конечно, был внешний вид. Мои артефакты выглядели как ювелирные украшения экстра-класса. Если наша команда получит одно из призовых мест, Я подарю защитный артефакт нашего производства вашей дочери». Светлана наверняка с нашими артефактами сталкивалась, потому что ее глаза загорелись, и она выпалила. «Ну все, теперь я точно сделаю все для победы». Ее же отец нахмурился. «Одно из? А почему не первое? Выступление у вас получилось впечатляющим. Неужели ты думаешь, что моя дочь вас подведет?» «Нет, папа, он уверен, что первое место ему не дадут, потому что он не представлен императору». Светланин папа захохотал. Совершенно так же заразительно, как дочь. В этот раз я не удержал растерянной улыбки, потому что понятия не имел, в чем причина веселья. «Глупости! Если это единственная причина, по которой вашей команде могут не дать первого места, то считай, оно у тебя уже в кармане». Словно дождавшись его слов, прозвучало объявление команд, которым следовало готовиться к новому этапу. Среди них была и наша. «Извините, нам пора». Я взял новоявленную сокомандницу за руку и потащил знакомить с остальными, на ходу вводя в курс дела. «Артефакты я под тебя сейчас настрою. Если что, они с саморазрушением, чтобы ты не расстраивалась, когда они после соревнований рассыпятся. И еще, они не так красивы, как ты, наверное, ожидаешь. Обычные рабочие артефакты для внутреннего пользования». «Те, что на мне, я могу оставить?» — уточнила она. «Можешь, но они тяжелые. Впрочем, какая разница? Бегать много не придется. У нас другая тактика». Наши уже все были в комнате, поэтому я обошелся минимумом представления нового игрока. «Знакомьтесь, это Светлана Туманова. Она будет у нас в команде вместо Полины Ермолиной». «С Дианой я уже знакома». Светлана опять широко улыбнулась и помахала Диане рукой. Та ответила, но как-то вяло. Не в фаворе, наверное, у Мальцевых были Тумановы. «Ничего, потерпит Диана ради первого места. Нужно будет уточнить у Дэна, чем клан Светланы занимается. Может, найдутся точки соприкосновения, ибо и отец, и дочь мне понравились». «Замечательно. Тогда тебе осталось представить только Тимофея Давыдова и Дениса Марченко. Но вы пока знакомьтесь, а я перенастрою под Светлану артефакты». Знакомство прошло так себе, потому что все молчали, пока я занимался артефактами, как будто боялись мне помешать. На Диану это, похоже, не было. Обычно ее очень тяжело заткнуть, но времени разбираться в странностях не оставалось, отвлекаться от работы я не мог. Успел закончить я аккурат перед приходом преподавателя, который внезапно стал необычайно вежлив и торжественно объявил: «Дамы и господа, сдаем телефоны и все запрещенное». Удовлетворился он одними телефонами, даже проверять нас не стал и ушел, а я вручил Светлане набор артефактов и принялся объяснять, что для чего нужно. «То есть вот это создаст мою управляемую иллюзию?» — восхитилась она. «Не управляемую, а запрограммированную на определенные действия», — поправил я. «Программ 3. Выбирается в зависимости от помещения, куда мы попадем. Повторяю, вперед не лезешь, выполняешь мои команды в точности». «Есть, командир!» — азартно ответила она. Команда противников наше выступление видела, поэтому охотиться за фантомами они не стали. Отправили сканирующее заклинание, такое корявое, что обнаружить нас, прикрытых артефактами, не смогло. Но это не помешало противникам рвануть в разные стороны, осложняя мне задачу. Возможно, они рассчитывали хотя бы случайно на кого-то налететь, но их желанием сбыться было не суждено. Потому что они налетели на меня, но только не случайно. Если Светлане и не понравилось, что всю работу я взял на себя, а ей не удалось даже побегать, то она успешно держала при себе и сняла отвод глаз именно в той точке, в которой ей было назначено. Третий тур был почти сразу после второго, потому что остались только две команды — мы и те, с кем нам пришлось встретиться. Прошло все опять подозрительно гладко. Настолько подозрительно, что я с тревогой ожидал личного зачета. Но в нашей команде Светлана отработала по целям даже лучше Дианы, уступив только мне, после чего повернулась ко мне и, хитро улыбнувшись, спросила: «Ну как, я не подвела?» «Спасибо, все было идеально», — улыбнулся я. «Куда присылать артефакт?» «А он точно будет?» «О, спасибо! Можешь через полковника Ефремова передать», — предложила она. «Я к отцу до награждения». Она убежала, а Диана спросила меня со странной интонацией: «Ярослав, а ты правда не знаешь, кто она?» «В смысле?» «Светлана Туманова, так было написано в ее документе. А что не так-то?» Денис внезапно захохотал. «Ой, умора! Расскажи, кому не поверят! Ярослав, ты совсем новости не смотришь? Ни по телевизору, ни в сети!» «Совсем?» — подтвердил я. «Денис, а что не так с этой Светланой?» «Да все с ней так», — протянула Диана. «И с нами теперь тоже все так. Потому что пусть попробуют не дать первое место команде, в которой участвовала сама великая княжна». «Великая княжна? То есть ее отец?» «Император Иван Михайлович Туманов». Тут только я понял, почему мне показалось знакомым лицо. В нашей школе висел огромный портрет императора. Да, он походил на свой оригинал, но изображение было несколько приглажено в сторону красивости, а уж мощи, исходящая от самого императора, не передавала и вовсе. «Я чувствую себя идиотом», — честно признался я. «Это ж надо так опозориться в разговоре с правителем». «А ты и с ним умудрился пообщаться?» — спросил Дэн. «Ага. И совершенно не по протоколу». «Но я же не знал!» Хотелось подойти к стене и треснуться об нее головой. Это ж надо умудриться выставить себя таким идиотом. Подданные должны знать своих правителей. Дэмиан, тот в такой ситуации не хохотать бы начал, а разозлился бы и выместил бы злость на провинившемся. Когда Светлана к нам вернулась перед награждением, я ей сразу сказал. «Ваше императорское высочество, я понимаю, что моему поведению нет прощения, но все же прошу простить меня за фамильярность. Скажите, чем я могу искупить вину?» «Ярослав, это ты брось!» — неожиданно сурово сказала она. «Для тебя я теперь всегда Светлана. Мы же в одной команде были и учиться будем вместе. Только про обещанный артефакт не забудь. Забудешь, вот тогда я обижусь по-настоящему». Я ее заверил, что обижаться по-настоящему ей не придется, а для себя решил из кожи вон вылезти, но сделать артефакт, в котором идеально переплеталась бы красота и защитные функции.